Что до меня, то в течение последней недели я изучал искусство хлебопечения, а мой сын Уилкинс, вооружившись палкой, отправлялся спасти скот, когда грубые наемники, которым это было поручено, разрешали ему оказывать безвозмездно эту услугу. К сожалению, скорбя о низости нашей природы, должен сказать, что бывало нечасто. Обычно они с ругательствами гнали его прочь. — Чудесно! — прибодрила его бабушка. — Не сомневаюсь, миссис Микбер также была очень занята. — Дорогая сударыня! — отзвалась миссис Микбер с самым деловым видом. Должна сознаться, что пока я не принимаю участие в занятиях, непосредственно связанных с возделыванием земли или со скотоводством, но уверена, что отдам им все свое внимание, когда мы достигнем чужих берегов. Время, которое я могу урвать от своих обязанностей по дому, я посвящаю обширной переписке с моим семейством. Потому что, мне кажется, мистер Копперфилд, миссис Микбер назвала мое имя по старой привычке, ибо в прежние времена обращалась своими речами ко мне, настал час, когда прошлое надо предать забвению, а мое семейство должно протянуть руку мистеру Микберу, и мистер Микбер должен протянуть руку моему семейству, и лев должен возлечь рядом с ягненком, и мое семейство не должно обижать мистера Микбера. Я сказал, что вполне с этим согласен. — По крайней мере, именно так смотрю на вещи я, — продолжала миссис Микбер. Когда я жила дома, у папы и мамы, папа обычно спрашивал при обсуждении какого-нибудь вопроса в нашем семейном кругу, а как смотрит на вещи Эмма. Конечно, папа был ко мне пристрастен, но все же, когда между мистером Микбером и моим семейством возникали ледяные отношения, я всегда оставалась при своем мнении. Может быть, я ошибалась, но так оно было. — Ну, конечно, сударыня. — Это вполне понятно, — сказала бабушка. — Вот именно, — согласилась миссис Микбер. — Возможно, я теперь ошибаюсь. Я вполне это допускаю, но у меня такое впечатление, что пропасть между моим семейством и мистером Микбером разверзлась, потому что мое семейство боялось, как бы мистер Микбер не попросил денежной ссуды. — Мне кажется, — продолжала миссис Микбер с видом особенно проницательным, что некоторые члены моего семейства боялись, как бы мистер Микбер не воспользовался их именами, нет, не для того, чтобы нарекать нашим детям при крещении, а для подписания векселей, которые можно было бы учесть на бирже. Когда миссис Микбер возвестила об этом своем открытии, вид у нее был такой прозорливый, словно никто об этом раньше и не подозревал. Этот вид удивил бабушку, и она коротко заметила. — В общем, сударыня, должно быть, и вы правы. Теперь мистер Микбер вот-вот сбросит с себя оковы денежных затруднений, которые так долго его отягощали, — продолжала миссис Микбер, — и начнет заново свою карьеру в стране, где есть простор для развития его способностей, на мой взгляд, исключительных. Способности мистера Микбера таковы, что они как раз нуждаются в просторе, и, по моему мнению, мое семейство должно взять на себя почин и отметить это событие. Мне хотелось бы, чтобы мистер Микбер и мое семейство встретилось на каком-нибудь торжественном обеде, который можно было бы устроить на средства моего семейства. Кто-нибудь из солидных членов моего семейства мог бы поднять тост за здоровье и процветание мистера Микбера, а мистер Микбер воспользовался бы удобным случаем и изложил свои взгляды. — Позвольте мне, моя дорогая, заявить сразу, что если я изложу свои взгляды перед таким собранием, — с горячностью сказал мистер Микбер, — это будет, возможно, и мне приятно. У меня такое впечатление, что члены вашего семейства в целом нахальные снобы, а поодиночке отъявленные плуты. — О, нет, Микбер! — потрясая головой, сказала миссис Микбер. — Вы никогда их не понимали, а они не понимали вас. Мистер Микбер легонько кашлянул. — Они никогда не понимали вас, Микбер! — повторила его супруга. — Возможно, они на это не способны. В таком случае это их несчастье. Я им сочувствую в их несчастье. «Мне очень жаль, дорогая моя Эмма», — смягчившись, сказал мистер Микдер, — «что я употребил выражения, которые могут быть сочтены грубыми. Я хотел только сказать, что, уезжая за границу, я обойдусь как-нибудь и без того, чтобы ваше семейство брало на себя почины и чествовало меня, хладнокровно выталкивая на прощание. Я предпочел бы покинуть Англию с такой быстротой, какую сам сочту нужной, и не получать пинка от этих людей. Однако, моя дорогая, если они отзовутся на ваши сообщения, что мне кажется невероятным, судя по нашему с вами опыту, я совсем не хочу быть помехой вашему желанию». Уладив таким образом вопрос, мистер Микбер предложил миссис Микбера руку, взглянул на книги и бумаги, нагвождённые на столе перед Трэдлсом, заявил, что они больше не станут нам мешать, и вместе с миссис Микбер церемонно покинул комнату. «Дорогой мой Копперфилд, — сказал Трэдлс, откидываясь на спинку кресла и поглядывая на меня с таким сочувствием, что глаза его покраснели, а прическа показалась еще более нелепой. Я не прошу прощения за то, что заведу деловой разговор. Я знаю, вас это очень интересует и, может быть, хоть немного отвлечет. Вы не слишком утомлены, мой милый?» «Я в полном порядке», — ответил я после паузы. «Но нам надо прежде всего подумать о бабушке. Вы ведь знаете, что она вынесла?» «Да, да, разве это можно забыть?» — поспешно согласился Трэдлс. «Но это еще не все», — продолжал я. В течение последних двух недель у нее были какие-то новые тревоги, и она ежедневно бывала в Лондоне. Часто она уходила рано утром, а приходила вечером. Перед этой нашей поездкой она пришла домой только в полночь. Вы знаете, как она печется о других. Она мне не говорила ни слова о том, что ее сокрушает. Лицо бабушки, изброжденное глубокими морщинами, было бледно. Она сидела, не шевелясь, пока я не кончил, и тут по щекам ее потекли слезинки. И она мягко положила свою руку на мою. «Это пустяки, Трот, пустяки. Все уже позади. Как-нибудь ты все узнаешь. А теперь, Агнес, моя дорогая, займемся нашими делами». «Я должен воздать должное мистеру Микоберу», — начал Трэдлс. «Для собственной своей выгоды он не привык трудиться. Но когда речь идет о других, он поистине неутомим. Мне никогда не приходилось встречать подобного человека. Той работы, которую он проделал теперь, хватило бы лет на 200. Прямо поразительно, с каким жаром он трудился, так стремительно, не жалея себя днем и ночью, нырял в груды бумаг и книг. Я уж не говорю о бесчисленных письмах на мое имя, которые курсировали между этим домом и домом мистера Уикфилда. Я уж не говорю о письмах, которые он мне писал, сидя напротив меня за столом, хотя так легко было сказать устно. — Письма! — воскликнула бабушка. — Готова поручиться, что она во сне пишет письма. — А какие чудеса творил мистер Дик! — продолжал Трэдлс. Когда его освободили от наблюдения над Урией Хипом, которого он сторожил так, как я и не предполагал, он посвятил себя всего делу мистера Уикфилда. Он оказал нам огромную услугу в нашем расследовании, делал извлечения из документов, переписывал, получал все, что нам было нужно. «Дик, человек замечательный! — воскликнула бабушка. — Я это всегда говорила. Тебе это известно, Трот. Я рад сообщить вам, мисс Уикфилд, — продолжал Трэдлс мягко и вместе с тем очень серьезно, — что за время вашего отсутствия состояние мистера Уикфилда значительно улучшилось. Когда он освободился от кошмара, который так долго его угнетал, и от страха, в котором жил, он стал совсем другим человеком. По временам к нему даже возвращается его прежняя, исключительная способность сосредоточивать внимание и память на деловых бумагах. Он помогает нам выяснять то или иное обстоятельство, и, надо прямо сказать, без него мы не раз стали бы в тупик. Но мне нужно познакомить вас поскорее с выводами. Это можно сделать быстро, а то я никогда не кончу, если стану болтать обо всем, что сулит нам удачу». Он был очаровательно простодушен, и было ясно, что он говорит все для того, чтобы внушить нам бодрость, и чтобы Агнес поверила его обнадеживающему сообщению об отце, и все же нам было очень приятно его слушать. «Итак, поглядим», — сказал Треддлс, взглянув на бумаги, разложенные на столе. «Мы подсчитали наши ресурсы и привели в порядок счета». Сперва те, которые были запутаны неумышленно, а затем запутанные преднамеренно или просто фальшивые. И мы выяснили, что мистер Уикфилд может ликвидировать свою фирму, отнюдь не объявляя себя несостоятельным. — Благодарение Богу! — взволнованно воскликнула Агнес. — Но средства, которые ему удастся сохранить, — продолжал Треддлс, — так незначительны. Несколько сот фунтов, не больше. Даже если продать дом, а его, конечно, продать необходимо, что, мне думается, мисс Уикфилд будет лучше, если она ставит за собой управление имуществом, которое принял на себя так давно. Теперь он избавился от затруднений, и его друзья могли бы помогать ему советами. Вы сами, мисс Уикфилд, Копперфилд, я. Я думал об этом, Тротвуд. Глядя на меня, сказала Агнес, — и чувствую, что делать этого не нужно. Даже в том случае, если такова рекомендация друга, которому я стольким обязан. — О, я не хотел сказать, что я это рекомендую, — заметил Треддлс. — Я просто считал правильным упомянуть об этом не больше. — Я рада это слышать, — твердо сказала Агнес, — потому что я надеюсь, даже уверена, что у нас нет разногласий. — Дорогой мистер Треддлс, дорогой Тротвуд, чего мне еще желать, раз мой отец спасен от такой опасности и сохранил свое доброе имя? Я всегда мечтала о том, что когда-нибудь освобожу его от работы и посвящу ему всю мою жизнь, чтобы хоть как-то отплатить за любовь и заботы. В течение многих лет я только об этом и думала. Какое это будет для меня счастье освободить его от лежащих на нем обязанностей, а затем взять на себя заботу о нашем будущем. — А вы думали, Агнес, как это сделать? — Часто. Я не боюсь, Тротвуд. Я уверена в успехе. Уверена, потому что здесь многие меня знают и хорошо ко мне относятся. Не бойтесь за меня. Нам много не нужно. Если я смогу снять старый милый дом и открыть школу, я принесу пользу и буду счастлива. Ее нежный голос, взволнованный и вместе с тем спокойный, пробудил во мне воспоминания о старом милом доме, а потом и о моем опустевшем доме, и на сердце меня стало так тяжело, что я не мог произнести ни слова. Треддлс сделал вид, будто роется в бумагах. — А теперь перейдем к вашим деньгам, мисс Тротвуд, — сказал он. — Ну что ж, — вздохнула бабушка, — я могу только одно сказать. Если они пропали, ничего не поделаешь. Я как-нибудь это вынесу, а если они не пропали, я была бы рада получить их обратно. Поначалу их было 8000 фунтов в государственных облигациях, — спросил Треддлс. — Совершенно верно, — отзвалась бабушка. — Я мог найти данные только о 5, — смущенно сказал Треддлс. — Тысячах или фунтах? — спросила бабушка с необычайным спокойствием. — О 5000 фунтов. — сказал Треддлс. — Да, их столько там и было, — сказала бабушка. — На 3000 фунтов я продала сама. 1000, дорогой мой Тротт, я уплатила за твое обучение, а 2000 оставила у себя. Когда я потеряла остальные деньги, я решила, что лучше об этой сумме не упоминать и хранить ее на черный день. Мне хотелось поглядеть, как ты, Тротт, перенесешь это испытание. Ты его перенес достойно, стойко, самоотреченно, с верой в себя. Так же перенес его и Дик. Помолчи, а то нервы у меня немножко не в порядке. Никто не мог бы этого предположить, видя, что она сидит совершенно прямо, скрестив руки. Она удивительно владела собой. — А теперь я счастлив вам сообщить, что мы получили назад все ваши деньги. — воскликнул Треддлс, сияя от радости. — Не поздравляйте! Пусть никто не поздравляет! — вскричала бабушка. — Как же это произошло, сэр? «Вы думали, что эти деньги присвоил мистер Уикфилд?» — спросил Трэддлс. «Конечно», — ответила бабушка, — «и потому мне нетрудно было молчать. Агнес, не говори мне ни слова». «А на самом деле облигации были проданы на основании полученной от вас общей доверенности. Едва ли стоит говорить, кем они были проданы и кто подписал документ». «Затем...» Этот негодяй заявил мистеру Уикфилду и сумел это доказать цифрами, что распорядился указанной суммой, получив общие указания мистера Уикфилда, как он говорил, для того, чтобы покрыть другие недостачи и скрыть затруднительное положение фирмы. А потом мистер Уикфилд, совершенно беспомощный в его руках, якобы уплачивая вам проценты на капитал, которого, как он знал, не существует, стал несчастным соучастником мошенничества.